купавка, русалочка, со светлояра. Озеро Светлояр засеребрилось в лунном свете. От него пошли всполохи света. А посреди озера, распространяя благоухание и сиреневое мерцание, зацвела самая большая лилия. Ее еще называют в здешних местах волжским лотосом. Жаль, что ныне она встречается по большей части лишь в сказках. Вокруг лотоса завелись кругами маулинки и светлячки. А с берега стали валиться и плыть по воде, похожие на тополиный пух, светкуны, духи трав. Из-за деревьев и прибрежных кустов выглядывали лешие и болотницы. Вилы запели тонкими глазками. От их пения лотос начал раскрываться. Лотос, днем ты почиваешь, прячась от лучей, сном волшебным грезишь в сумраке ночей. Лишь когда луна восходит, голову вздымаешь, пробуждаясь ото сна, чудно расцветаешь. Лесовики и болотницы с мавлинками с восхищением слушали пение. И только безмятежные светкуны ничего не слышали. У них ведь не было ушей. Они все валились с берега в воду, минуя лесной люд. Кое-кто из них пускал в воде листочки и куски коры. Они усаживались в них, будто в лодочки. Лодочки, листочки светкунов сгрудились и составили мерцающий венок вокруг лотоса, расправляющего лепестки. Цветок раскрылся. Из него выпорхнула вила, зеленовласая волшебница с полупрозрачными крылышками. В руках она держала свирель. Это и была внучка Вильяра, русалка Купава. Ярослав ее тут же узнал. Это же она являлась во дворце Мерлантия при рождении Зиланта Златокрыла. Залетев над озером, вила коснулась свирели губами. Вокруг все стихло. Даже лягушки в болоте перестали квакать. И над озером полилась волшебная мелодия. Та самая. Музыка была чудесна. Даже лягушек распирало от счастья. Они раздували горло и едва сдерживались, чтобы не квакнуть. «Ах, как хорошо играет купавка», — мыслили они. «Даже лучше, чем булькает наше болото». Но жаба-королева вовремя наложила на них заклятие молчания, приложив пальчик к губам. «Тише! Слушайте!» Поркнув к берегу, вила заметила Вильяра. Она перестала играть и сдвинула бровки. «Дедушка, к чему такое собрание?» — воскликнула вила купавка, затрепетав. «Да и вы, бабушка, похоже, считаете, что хор лягушек может быть для нас хорошей подпевкой. А саламандры зачем тут? Для подсветки сцены?» Жаба-королева, услышав сие, надулась. «Клак бы не клак! Если бы вы клак только захотели послушать, у наших певцов самые сильные голоса во всей оклак-округе. Квакая изумительная квакалатура! Кваква-ква!» — понеслось над кочками. «Тсс! Тихо!» Купавка нахмурилась и шикнула, после чего все болото смолкло. «Внученька!» — окликнул виллу Вильяр. «У нас гости, важные. Они прибыли издалека». Мерлантий и Шелмобор приосанились. И коронованным особам бывает приятно внимание звезд сцены. Однако вила, захлопав ресницами, будто бабочка крыльями, порхнула мимо и только чуть кивнула драконам, мол, виделись уже утром. «О!» — воскликнула купавка. «Да у нас в гостях настоящий сказочный герой, пришедший из старых легенд. Это же человек!» И она подлетела ближе. «Приветствую тебя, юный Витязь, и вашего благородного коня также». «И я вас приветствую», — воскликнул Ярослав и в смущении потупился. «Я-хо-хо!» — заржал Зиланд. «Это означает у благородных коней привет. А вообще-то, вы не заметили, я дракон». «А мы родители этого проказника», — — напомнили о себе Мерланти шелмоборы. Но Купавке было не до них. Она лишь слегка наморщила носик. «Да-да, приятно познакомиться. Займите же места в партере». «Так значит, вы и есть Купавка?» — переспросил Виллу Ярослав. «Да, так меня зовут», — улыбнулась она. «А как твое имя, могучий белый воин и повелитель крылатых ирбисов?» «Меня зовут Ярик Бусинка», — ответил он и поправился. «То есть мое имя Ярослав, и я не воин, а просто мальчик. А это мой друг Зиланд Златокрыл. Он добрый и веселый». «Да-да, это я», — высунулся Дракоша. «Я в самом деле такой». «Ты служитель озера?» — спросила Купавка мальчика. «Нет, конечно же нет», — удивился Ярик. «Это странно», — вздохнула Вила. «Твой друг дракон, а ты носишь имя Ярилы Славного, Светлояр озера Ярилы, и значит, ты и твой друг у нас желанные гости». «Хо-хо!» — воскликнул Дракоша. «Нам здесь рады! Обожаю быть в гостях, обожаю быть любимым!» И тут вокруг Ярика и Дракоши запорхали и запели тонкими голосами Вилы. «Ах, как мы ждали тебя, Ярик Бусинка! Бусинка покатилась, мальчиком оборотилась, как нанижем бусинку будут бусы. Разбегайтесь, трусы!» Бильяр увидел. Внучка его столь заинтересовалась юными гостями, что оставила без внимания королевскую чету. «Ну, не будем мешать детям», — сказал Бильяр и отвел драконов к пылающему у болотца пеньку. Там драконы с удобствами и устроились на огненном троне. Ведь для саламандр языки пламени мягче пуховых подушек. Затем Вильяр созвал лесовиков и лесавок, чтобы вознести среди поляны краду. «Пусть сияют огни и вьются вокруг хороводы. Все это для украшения встречи в верхах». Драконы вспыхнули пламенем, огонь крады взвился в небо, вокруг костра завелись хороводы мавлинок и светкунов. А переговоры меж тем продолжились. Вскоре с края поляны стало доноситься: «С высочайшего повеления дракороля, указ о лунных дорожках и солнечных зайчих», ну и прочее, и прочее. Купавка порхала рядом с Ярославом и Зиландом и развлекала гостей. Они завороженно наблюдали пляску мавлинок. Ярослав же чувствовал слабость, его бросало в жар, голова шла кругом, и тогда жаба-королева напомнила Купавке и вилам-мавлинкам, зачем они прибыли. «Ах, ха-ха!» — рассмеялись мавлинки, свиваясь и развиваясь в хороводе. «Мальчик хочет вылечиться!» «Купавка! Купавушка! Ну так вылечи же его! Ты великая мастерица в всем деле!» «Это невелика беда», — согласилась Купавка. «Помогу, конечно же!» И она хлопнула в ладоши. Тут к ней подлетели вилы. Они подали ей желтую кувшинку, русалочью одолень траву. И тогда Купавка запела, помахивая кувшинкой и высыпая из нее желтую пыльцу на Ярослава. «Одолень трава, одолень трава, одолей-ка ты сестрицу, златоманку-огневицу, в эту ночь полночь уходи-ка прочь!» Тут Ярослав закашлялся. Из его горла вышло золотисто-красное облачко. Это облачко зависло над водою, сгустилось и обратилось злобною лихорадкой с крыльями, как у летучей мыши. «Ха-ха-ха!» — рассмеялась лихорадка. «Вы гоните меня, будто мышь из кувшина, но я как вышла, так и вернусь!» Зиланд обернулся к Ярославу. «А не поохотится ли нам на эту мышку? Садись на меня, Витязь Яр!» «Хорошо», — ответил Ярослав, — «только нам не помешало бы какое-то оружие». «Возьмите волшебный цветок!» Купава, припав на одну ножку, протянула Ярославу кувшинку, будто оружие витязю. Ярослав взял цветок и вскочил верхом на дракошу. Зиланд, будто летучая кошка, сделал прыжок и расправил крылья. «Йо-хо-хо! Сейчас мы ее сцапаем!» Лихорадка велится похожая на летучую мышь, метнулась в сторону. Но Зиланд настиг ее и выпустил когти. А Ярослав посыпал лихорадку из кувшинки золотой пыльцой. Та взвизгнула, стала рассыпаться, а потом разлетелась стаей мошек. Дракоша хотел было ловить их зубами, но мошки пропадали, гасли искорками во тьме. «Посмотрите!» — с радостью воскликнул дракон. «Мы победили! Вы видели? Мы герои!» «Ура!» — воскликнул Ярослав. «Она не переносила запаха цветов!» «Первая битва и первая победа!» — воскликнул Велияр, наблюдавший за сражением с края поляны. «Вы молодцы!» «Какое счастье!» — квакнула жаба-королева. «Высший класс! Мы выпьем за героем квас!» «Сегодня у нас праздник!» — рёк дракороль Мерлантий. «Наш сын и наследник родился и одержал первую победу. Все будут веселиться!» — рекла Шелмобора Луналика. «Пусть праздник, начавшийся в крае драконов, продолжится и на Светлояре. Так пусть же откроются для наших гостей врата Китежграда!» — возгласил Велияр. Купавка, летающая у уха Ярослава, захлопала в ладошки. «Замечательно! Обожаю, когда в Китежград собираются гости!» «Вот это да! Замечательно!» У Ярослава загорелись глаза. «Сейчас он увидит Китежград!» Азилаша завопил. «Ура! Обожаю праздники! Обожаю получать подарки!» И тут купавушка с цветком одолень травы порхнула к костру. Облетев вокруг, русалка вила купавка, бросила в него цветок одолень травы. Костер взметнул ввысь язык и пламени, и вдруг в сплетении огненных узоров искр и дыма проступил образ волшебного града. И купавушка запела песнь заклинания. Настает пора чудес, станет город там, где лес, где пылает костер, вознесется шатер, башни града из грибов, а детинец из цветов, отворятся створки врат, явится нам Китежград.